Глава 15. Игорь. Мительский замер, недоверчиво глядя на дамочку. Это он не ослышался? Она собирается накормить его? Да вот уж дудки. Гордость было подняла голову, но голодный организм быстро загнал ее под плинтус. Со стороны дома этой девицы пахло очень аппетитно. Возможно, она вполне неплохо готовит. Ну уж точно лучше, чем эти гадкие сушки и отвратный растворимый кофе. Есть во что переодеться? Спросила дамочка, оглядывая его с ног до головы. «Есть», — ответил Игорь. «Но мне бы в душ сначала», — добавил он. «Наглеть так наглеть». Дамочка снова засмеялась. «Бери вещи, страдалец». Даже не пытаясь скрыть веселье, произнесла она. «Что-нибудь придумаем». Мительский выдохнул, все-таки язвительная зараза. И дамочка подтвердила этот вывод еще раз. «Только давай не через забор». Она с трудом сдерживала смех. «Есть калитка. Вон там!» Ехидно протянула, указывая пальчиком направление. «На калитке есть звонок. Пинать не нужно». «Слушай, ну хватит уже, а?» Снова взвился Игорь. Дамочка смеяться перестала, но широко улыбалась. И тут Мительский понял, что опять не узнал ее имя. «Ты хоть бы представилась?» Недовольно проворчал. Злость поутихла, но до адекватности было еще далеко. За сутки он потерял просто кучу нервных клеток. «Ульяна», — мягко произнесла дамочка. «Так что, Мительский, идешь?» «Можно просто Игорь», — буркнул он. И даже без отчества опять съязвила эта язва. «Ну хорошо, так что, Игорь, идешь?» «Иду», — едва ли не рявкнул он. Дамочка, Ульяна, тихонько засмеялась. «Ты посмотри на нее, веселая какая». Ульяна скрылась за забором, а Игорь, ощущая себя котом помойным, которого берут в дом, поплелся за сумкой. Да, вот так он еще с женщинами не знакомился и не ходил к ним поесть и помыться. Этот эпизод ляжет на его репутацию позорным пятном. Он привык выгуливать девушек по приличным ресторанам и всегда выглядеть стильно и элегантно, чтобы сразу считывалось. Он успешный мужчина при хорошей должности и деньгах. А тут, ну, натуральный бомж, немытый и голодный. И Олегу он это еще припомнит. Прихватив сумку, Мительский вышел через ворота на улицу. Пришлось постараться, чтобы эти самые ворота закрыть. «За что мне это?» Задал он риторический вопрос в никуда, бросив ненавидящий взгляд на ржавые железки и хибару. И аккуратно, стараясь опять не навернуться, потопал к соседке. Ульяна ждала его возле калитки. В отличие от него, угробившего дорогущие итальянские туфли и ни разу не дешевые джинсы, она была одета в яркие резиновые сапожки и спортивный костюм. Этой заразе явно было тепло и уютно. А еще не промокли ноги. «Проходи». Она шире распахнула калитку, которая даже не скрипнула. Игорь по брусчатой дорожке шагнул на участок. Вот тут все было шикарно, начиная с ворот, открывающихся автоматически и украшенных видеокамерами. «Видеонаблюдение?» Он кивнул на камеры. «Да». Ульяна закрыла калитку на замок. «И сигнализация, так что если присматриваешь, какой дом обнести, то точно не этот. Но и паспорт ты все-таки покажи». «А Ульяне этой палец в рот не клади, шустрый уж очень». «А муж твой против не будет?» Не менее ехидно спросил Игорь. Еще и по морде получить вдобавок ко всем злоключениям ему не хотелось. «Будет», — легко и просто ответила Ульяна. Игорь остановился. Настроение снова испортилось, мгновенно становясь мрачным. «Нет, так не пойдет», — отчеканил он. Ульяна обернулась, вопросительно на него глядя. «В эти игры я не играю. Ревность своего мужика давай вызывай без меня». «Успокойся», — спокойно произнесла она. «Муж третий год как бывший, так что его мнение в этом вопросе не учитывается. К тому же от него беременна его новая пассия. Я даже сбилась уже какая по счету. Могу свидетельство о разводе показать. Надо?» В другой раз Мительский бы сказал, что не надо, но тут решил мелко отплатить той же монетой. «Надо», — ухмыльнулся он. «Да без проблем», — пожала плечами Ульяна и пошла дальше. Мительскому ничего не оставалось, как пойти следом к симпатичному одноэтажному домику. «Обувь тут оставь». Ульяна посмотрела на его туфли. Вздохнула. «Я тебе другую дам. Размер какой?» 43, кажется». Неуверенно ответил Мительский. «У Кирилла 44. Сапоги точно подойдут. кивнула Ульяна. «Кирилл — это муж?» — прищурился Метельский. «Еще чего донашивать за каким-то мужиком?» «Муж!» — Ульяна усмехнулась. «Но чужой, моей подруги, хороший мужик — это вообще их дача. Моей подруги и ее мужа». «А они против не будут?» Метельский снял одну туфлю и замер. «Думаю, нет». Ульяна сняла яркие сапожки, но я напишу подруге, все равно по камерам увидит. «Да». Метельский нехотя снял вторую туфлю. «Обувь только выкинуть осталось. Итальянская кожа, ручная работа, и только выкинуть». «Крокодил?» — хихикнула Ульяна. «Крокодилы в Италии не водятся», — ворчливо ответил Метельский. «Да ты что?» — притворно изумилась Язова. «Может, и молодой дермантин не водится?» «Не знаю, не встречал». Метельский шумно выдохнул. «Что это вообще такое?» «Загугли». «Послала его эта деловая зараза». «Проходи». Она красиво и плавно взмахнула рукой в приглашающем жесте. «Ты сначала в душ или кофе?» «Даже не знаю, что и выбрать», — произнес Метельский, и он совсем не шутил. Но все же за стол садиться в таком виде не стоило. Так что... «Душ», — выбрал Метельский. И он даже засмущался. «Мне бы полотенце и все остальное. И трусы выдать?» — поддела его заноза. «Свои есть», — буркнул Метельский. «Идем?» Ульяна пошла через гостиную, совмещенную с кухней, открыла одну из дверей. «Душ есть. Полотенце сейчас выдам. Это». Она прошла к полочке. «Мужская косметика. Мочалки новой нет. Потом сделаю». «Как сделаешь?» Метельский снова был удивлен. «Руками!» — засмеялась Ульяна. «Вещи грязные здесь оставь, покажу, как стиралкой пользоваться. Сумку так и оставишь в ванной». Она кивнула на его руку. «Ехидна и зараза!» «Нет, только чистое возьму!» — прошипел Метельский. «Вернусь через минуту». Ульяна вышла из ванной. Он успел достать чистую одежду и бритвенные принадлежности, а дамочка уже вернулась с большим серым полотенцем в руках. «Полотенце», — зачем-то пояснила, вешая его на крючок. «Это под ноги». Наклонившись, достала из комода еще одно. «Надписи на бутыльках ты, надеюсь, прочитаешь?» Поддела его. Метельский закатил глаза весьма красноречиво, но промолчал. Выставил сумку за дверь. «Хочешь мне спину потереть?» Вернул ответную шпильку занозе. «А стенку потри». Фыркнула она и, задрав нос, вышла из ванной. Хмыкнув, Метельский закрыл дверь. Ну и штучка. Походу, все мозги мужики выела и нервы в клубки смотала. Но ничего такая дамочка, когда молчит. Раздевшись, полез в душ. О, горячая вода. И чистая. И не надо никуда лезть, чтобы ее подключить. Сделав воду погорячее, подставил под душ, пардон, ушибленный зад. Однако там образовался вполне приличный синяк. Свернуть себе шею, ну или копчик в этой осиновке. Да как нифиг делать? Пришлось снова наступить на гордость и воспользоваться чужим гелем для душа. Зато горячая вода очень сильно помогла расслабиться. Уж не хотелось обгавкать весь мир. От души намывшись, Игорь закрыл кран и вышел. Даже нога двигаться лучше стала. Нет, это явно какой-то заговор Олега и Маши. Повязав полотенце вокруг бедер, как привык делать дома, Игорь достал бритвенные принадлежности. Не любил эту невнятную щетину, а отрастить стильную бородку, а потом еще и ухаживать за ней, не было никакого желания. Банные процедуры завершил любимый лосьон после бритья. Забывшись, чуть не вышел из ванны в одном полотенце, притормозил, уже взявшись за ручку. «Еще подумать, что я так за кофе отблагодарить пытаюсь». Ворча, Метельский оделся. Кофе хотелось, очень. Но желательно, чтобы оно шло после плотного обеда. В голодный обморок пока не падает, но уже где-то рядом. Но стоило только открыть дверь. Чуть слюной не захлебнулся. Соседка, конечно, та еще язва и стерва, но готовит, если верить запахам, отменно. «О, выглядишь как приличный человек», — усмехнулась она, проходясь по нему взглядом. «А вот босиком сегодня ходить прохладно. Носки есть?» И столько насмешки было в ее голосе, что Игорь опять начал злиться. За кого она его держит? За круглого идиота? Ну, хотя да, в чем-то она немного права. «Давай покажу, как пользоваться стиралкой», — хихикнула Ульяна. «Ты правда не умеешь?» «Нет», — с вызовом заявил Метельский. «Что тут странного? У меня домработница». «К «Кажется, мне кто-то тут заливает». По тону Ульяны было понятно, что она ему не верит. «Сейчас быстро покажу и пойдем есть. Все готово». «То есть ты мне не веришь?» — спросил Метельский, но ответа не последовало. «Скажи еще, что нос в мои документы не сунула». «Не сунула?» Ульяна бросила на него строгий взгляд. «Не в моих привычках обшаривать чужие сумки и карманы. Так, смотри, вот эта штука с такой вот круглой дверцей называется стиральная машина. У нее есть разные режимы стирки, которые выбираются в зависимости от загрязнений и типов ткани. Чтобы одаренные и талантливые...» Тут Игорь уловил намек на себя. «Не варили шелк в кипятке. На этикетках одежды обычно есть значки, как правильно за ней ухаживать». «Ты диссертацию по стирке защищала, что ли?» — не выдержал Метельский. «К чему эта лекция?» «К тому, чтобы ты умел делать элементарные вещи», — строго произнесла Ульяна. «Складывай в стиралку. Или я это делать должна?» Сложив руки на груди, язвительно спросила она. Под ее внимательным взглядом и с подробными инструкциями Игорь самостоятельно запустил первый раз в своей жизни стирку. Хоть отмечай столь знаменательное событие. «Пока стирается, идем обедать». Ульяна первой пошла на кухню. «Выходи на террасу». Она указала на стеклянную дверь. «Погода чудесная, я только в микре погрею мясо, и все». У Метельского от таких слов сжался желудок. «Как же прекрасно звучит!» Он прошел, куда показали. На террасе был накрыт столик на двоих, даже стояла ваза с цветами. И все было сервировано, как в ресторане почти. Ему не верилось, что дамочка так для него расстаралась. Значит, либо всегда так сервирует, либо, что намного вероятнее, работала в ресторане. А его она считает кем-то вроде бомжа. Минут через пять Ульяна вынесла две тарелки с мясом и овощным гарниром. Ну как же есть хочется, ужас просто. Игорь следил за тарелками голодным взглядом. «Так, в бане я тебя попарила». Ульяна поставила одну тарелку перед ним. «Накормить сейчас накормлю, а потом и разговоры можно вести». «При чем здесь баня?» — спросил Игорь, с трудом удерживаясь, чтобы не накинуться на еду. «Это из сказки», — ответила Ульяна, как-то обреченно вздыхая. «Русский народный фольклор». «Итак, добрый молодец, давай выкладывай, кто ты и как оказался в Осиновке. Я хочу услышать эту леденящую кровь историю». Засмеялась она. «А вот и его шанс показать, что он не какой-то там лох, а вполне себе успешный и состоявшийся мужчина». «Я тебе покажу лучше», — произнес Игорь, собираясь открыть страницу своей компании. «Только телефон дай свой. Мой разбит, там ничего не видно на экране». «Нет, кажется, он все-таки лох».